Глава 32. Она не стала ждать, выбежала на крыльцо. «Куда? Простудишься!» — крикнула Данка вслед, но Оля уже не слышала. Костя, завидев ее, ускорил шаг и взбежал по ступенькам. Такой долгожданный, в этом распахнутом пальто, надетом прямо на рубашку, идеально белую и отглаженную, словно он не из самолета, а из гардеробной вышел. И такой родной. «Холодно, Оленька, иди в дом». Одну руку он держал за спиной, Оля обвела ладонями теплую, это на холоде, шею, и ткнулась в нее холодным, это в доме, носом. «Костя, как же я рада, что ты приехал. Я так соскучилась». «Правда?» — прошептал он, хватая ее в охапку и заталкивая в дом. Ногой закрыл дверь и прижался щекой. «Ты правда скучала, Оля?» «Да». Она обхватила его за талию и потерла щекой о рубашечную ткань. «Ужасно. Мне без тебя плохо, Костя. Очень плохо». Он шумно выдохнул, потом вдохнул, втягивая носом аромат ее волос, и достал из-за спины руку с зажатым в ней букетиком тонких нежных цветов фиолетового цвета с желтыми сердцевинками. «Ирисы. Это тебе. Я тоже очень скучал, милая. Очень». Ее захлестнула такая нежность, что даже ноги подкосились. Оля прижала ладони к губам и посмотрела на Аверина сияющими глазами. «Костя, где ты их взял?» «Не буду врать, что срезал в соседнем палисаднике, хотя и очень хочется». Он улыбался в ответ, и эта улыбка согревала не хуже десятка термопакетов. «Заехал в цветочный магазин. Тебе правда нравится? Они чудо!» Оля взяла цветы и торопливо обняла Аверина, целуя его в шею, выступающую из расстегнутого воротника рубашки. «Это ты, чудо!» — донеслось до нее негромкое. «Мое чудо!» «Мы, наверное, пойдем?» — Данка заглянула в прихожую, где обнимались Оля с Авериным. «Не будем мешать». «Вот еще!» — возразила Оля. «Мы ужин с тобой приготовили. Сейчас будем ужинать. Дети голодные!» «Никто не расходится», — поддержал ее Аверин, чмокнув Данку в макушку и уводя девушек в гостиную. «Будем праздновать. У Клима дочка родилась. Софийка! Дан, поможешь принести из машины пакеты?» Оля поставила на стол вазу с ирисами и весь вечер ловила на себе задумчивые взгляды Аверина. Они тогда впервые поругались. Всерьез. Костя нашел у нее свое фото, которое Оля выпросила у Марка, и у него явно испортилось настроение. Да она без всякой задней мысли начала ластиться к нему и попросила, чтобы он как-нибудь ей тоже принес букетик ромашек или одуванчиков. Костя поджал губы и принялся искать в интернете, откуда можно их заказать и доставить самолетом. «Но я не хочу самолетом», — попыталась протестовать Оля. «Это ж дорого. Я хотела, чтобы ты сам их собрал». «Так зима сейчас», — отчет завел Саверин. «Откуда я их возьму? Или мне в лес идти за подснежниками, как падчерица?» В результате Оля разревелась и закрылась в спальне, а он ушел, напоследок так бахнув входной дверью, что в доме чуть стекла не вылетели. Правда, быстро вернулся. Вошел в спальню, лег рядом, нашел ей руку, а потом повернулся и притянул к себе, хоть она и отбивалась изо всех сил, упираясь локтями в железобетонную грудь. «Прости, прости, милая, я идиот. Я готов для тебя на все, понимаешь? Мне хочется столько сделать для тебя. А тут какой-то букет все испортил». Оля еще подталкивала его и пообижалась, но когда Аверин хочет мириться, не помириться с ним невозможно. «Пойдем». Он потянул ее с кровати спустя не меньше, чем 40 минут поцелуев и нежничаний. «Куда? Ей еще хотелось целоваться, но пришлось встать». «Я принес ромашки, только высушенные. Заварю успокаивающий чай. Буду тебя поить перед сном каждый вечер». Оказалось, Аверин купил в аптеке сухие цветки ромашки в картонной упаковке. Оля смеялась до колик, они оба смеялись, и Костя до сих пор каждый вечер заваривает ей ромашковый чай. Она и Костю пить заставляет, ему тоже не помешает. С того дня Оля поняла две важные вещи. Во-первых, Аверин загоняется из-за их разницы в возрасте. Хоть сама Оля эти 12 лет вообще не ощущает. Но то, что Костя ревновал ее к себе 20-летнему — факт. И второе. Он не выносит, когда чего-то не может сделать, не может выполнить прямо здесь и сейчас. В этом случае он становится в буквальном смысле невыносимым. Когда Оля поняла это, ей стало гораздо легче уживаться с Авериным. Баграевы долго рассаживаться не стали, и когда за ними закрылась дверь, Костя привалился к ней спиной и увлек на себя Олю. Они долго целовались, то нежно и трепетно, то углубляясь и повышая градус накала, сплетая руки, переплетая пальцы, и она каждый раз проваливалась в пропасть, тонула в вязкой сладкой неге, переполнявшей тело от очередного поцелуя. Костя оторвался от нее и впился взглядом, утягивая в космическую бездну своих черных глаз. «Как я жил без тебя!» — прошептал он, обводя пальцем ее губы и чуть придавливая. «Разве это возможно, Оля?» Она только всхлипнула, покачав головой, потому что сама с ужасом осознавала, что так любить нельзя, невозможно. Когда любовь переполняет каждую клеточку тела и грозится в любой момент вырваться наружу, о ней хочется говорить все время, беспрерывно. Вот только первой начать не получалось, как будто срабатывал невидимый стоп-кран. «Давай полежим», — прошептал ей Костя в волосы, и она согласно закивала. Первый триместр подходил к концу. До первого скрининга оставалось чуть больше недели. Анфиска рекомендовала воздерживаться от интима, но уже с некоторыми послаблениями. «Плацента почти сформирована, лялька твоя уже не в свободном плавании. Так что ты там давай, Ольчик, изворачивайся как хочешь, но держать на голодном пайке такого мужчину просто преступление. Ну, ты девочка взрослая, не мне тебя учить». Они лежали и целовались, но теперь в движениях Аверина чувствовалось намного больше нетерпения и желания. «Может, вместе в душ?» — спросил он с тайным ожиданием в глазах, и Оля поинтересовалась с подозрением. «Ты случайно не говорил с Траханковой?» «Я ей звонил», — признался Костя, — «из аэропорта». Этой ночью он был особенно нежен. Прижимаясь к влажной от пота грудной клетке и переводя дыхание, Оля думала, что совсем не знает этого мужчину. А откуда знать, если у них было всего 2 ночи? Теперь она захлебывалась в любви. Своей или его тут уж было сложно разобрать, особенно когда он целовал ее живот. «Знаешь, для меня никогда не имело значения, где жить». Костя задумчиво перебирал ее волосы, рассыпанные у него на груди, и смотрел в потолок. «Я не привязывался к определенной стране, городу или дому, пока не встретил тебя. Меня стало тянуть туда, где ты. А сегодня утром я отчетливо понял, что не хочу без тебя, что больше дня не вынесу. Перебронировал билет, свернулся по-быстрому и поехал в аэропорт». «Мне впервые захотелось домой. Ты меня вернула, Оля!» «Куда вернула?» — подняла она голову. «Домой?» Черные глаза превратились в лазер. Вместо ответа Костя подтянул ее за подбородок, и они снова начали целоваться. «Полетишь со мной в Испанию?» — спросил он позже засыпающую Олю. «На несколько дней. Мне надо уладить кое-какие дела. А без тебя никуда уже не хочется. Я только сгоняю к Климу, заберу документы. Это на день, мы их потом вместе проведаем, когда девочка подрастет. Полетишь?» С женой Клима Катей Оля была уже знакома. И сейчас полностью соглашалась с Авериным. Нечего шляться к новорожденному ребенку, микробы разносить. «А в Испанию можно? Чего ж не слетать?» Она сонно кивнула и уснула, обвив рукой надежное плечо. Летели через Париж. там нарисовались какие-то дела, а Оля все равно планировала погулять. Так какая разница, где гулять? В Париже тоже хорошо. Еще Костя хотел встретиться со своими сыновьями, старшим Робертом и младшим Мартином. Оказалось, 12-летний Роберт с родителями тоже в эти дни был в Париже, а 5-летний Мартин там жил. Аверин прямо спросил, как Ольга к этому отнесется. Ее это тронуло. Ему было не все равно. Ему было важно, чтобы она не возражала. А как можно возражать, когда она видит, что Костя любит своих сыновей? Любит и скучает. Они часто созванивались, дети сами ему звонили. Аверин спрашивал, не задевает ли это Олю, а она смотрела на него, как на болезного. И сейчас вот тоже спросил. «Костя, я не настолько ущербная, чтобы не занять себя на несколько часов, пока ты будешь общаться с детьми. Думаю, пора уже начинать знакомство с твоей футбольной командой», — ответила Оля и поспешила добавить. «Если ты, конечно, этого хочешь». Надо ли говорить, что ей самой было интересно посмотреть на визгливую истеричку и хамовитое невоспитанное создание? Интуиция подсказывала, что змеиная натура Дианы не преминула вылезти наружу, и она попросту оболгала мальчишек, но собственное мнение составить хотелось. Встретились в торговом центре. Роберта привезли Жанна с мужем, мать первого Костиного ребенка церемонно кивнула Оле, та также кивнула в ответ. Мартина привез водитель. И Оля в который раз убедилась, какой стервой оказалась любовь всей жизни Аверина. А мальчики — обычными детьми. Роб — стеснительный подросток с Костиными глазами. Малыш Марти — нормальный 5-летний ребенок, живой и непоседливый, с аверинским овалом лица, скулами, бровями и полностью отцовской мимикой. Ясно, что гормоны били ключом, но Ольге почему-то было их всех жалко до слез. Костя явно соскучился по детям, без конца поправлял Мартину свитер, одергивал джинсы, подтягивал ремень, а Роберт не сводил с отца счастливых влюбленных глаз. Отношения между братьями, несмотря на разницу в возрасте, оказались довольно дружелюбными. Было видно, что дети общаются. Оля, Костя и дети поднялись на фудкорт и заняли один из столиков. «Папа, я приготовил тебе подарок», — сказал по-французски Мартин. «Я очень рад», — ответил Костя. «Только скажи это по-русски, сынок». И тут выяснилось, что мальчик забыл подарок в машине. Он так искренне расстроился, что Костя решил сам спуститься на парковку, где ждал водитель. «Я побуду с детьми, иди. Вернешься, тогда и пойду по магазинам», — сказала Оля и торопливо добавила. «Если парни не возражают». «Что вы, конечно, не возражаем», — очень вежливо ответил Роберт. Марти радостно кивнул, тряхнув белокурыми вихрами. «Тогда я за коктейлями», — подмигнула им Оля, когда Аверин уехал вниз на эскалаторе. «Я буду шоколадный, а вы...» Она не могла сказать точно, когда все началось. Настолько все произошедшее оказалось потом нереальным. Вот она стоит у прилавка с коктейлями, а вот уже видит, как неизвестно откуда взявшиеся бородатые мужчины с автоматами оттесняют людей с фудкорта к эскалаторам. Паника, крики, плач... Взгляд заметался и выхватил угловатого подростка с острыми плечиками, который прижимал к себе перепуганного младшего брата. Их тоже начали теснить к эскалаторам. «Роб!» — послышался снизу отчаянный крик. Крик раненого зверя или отчаявшегося отца. «Роберт! Марти!» Оля смотрела на старшего Костиного сына, и их взгляды встретились. С бледного детского лица на Олю смотрели до боли знакомые черные глаза. Знакомые и любимые. Она опустила взгляд и увидела полные ужаса и слез голубые глаза маленького мальчика, который изо всех сил цеплялся за старшего брата. «Чужих детей не бывает. Да, ты прав, любимый, прав. Не бывает». Она решительно шагнула к эскалатору и напоролась на направленный на нее автомат и хищный враждебный взгляд. Ольга не сомневалась, что ее поймут. Он поймет. Это слово на всех языках мира звучит одинаково. Даже у таких бородатых уродов с автоматами есть мамы. Оля прижала одну руку к груди, а второй показала на жмущихся друг к другу Костиных сыновей. «Я мама. Мазер. Мутер!» Голос дрожал, но бородач хотя бы опустил автомат. Потом кивнул в сторону мальчишек и для убедительности махнул автоматом. Она увидела длинную багровую полосу, тянущуюся по вспоротому рукаву. Бандит разодрал руку до мяса, но автомат сжимал с той же силой. Быстро, пока он не передумал, а главное, пока не передумала она сама, Оля пошла к мальчикам. «Зачем вы это сделали?» — с упреком спросил Роб. «Теперь мне еще за вас переживать». Марти молча вцепился в Олины ноги. Она одной рукой обняла малыша, а второй притянула отчаянно храбрящегося Роберта. Они втроем ступили на эскалатор и поехали вверх, где их вместе с остальными заложниками ждали такие же бородатые вооруженные люди в камуфляже. Ольга почувствовала, как Роберта трясет, хоть он и старался держать лицо. Когда детская ладонь благодарно сжала ей руку, поняла, что все сделала правильно. Даже когда услышала душераздирающее «Оля! Нет!» Даже когда увидела пламенеющие глаза на белом, как стена, лице Аверина, которого за руки удерживали трое охранников торгового центра. «Нет, Оля!» Ольга торопливо вытерла глаза и снова обняла Марти. «Она все сделала правильно. Я вас вытащу, Роб, слышишь? Не бойтесь ничего!» Неслось им вслед. Оля закрыла глаза, потому что смотреть на Костю было страшно. Слышал Марти. Роберт старался, чтобы голос не дрожал, поэтому специально растягивал слова. «Не бойся, папа нас спасет. И вы тоже, пожалуйста, не бойтесь, Оля. Хорошо?» «Потому что тогда ему будет еще страшнее», — поняла Оля. «Не буду», — прошептала она и сморгнула. «Конечно, ваш папа всех спасет».